Я не видел особого смысла доставлять своим телохранителям радость ранним возвращением и решил, что мне самому не повредит, прежде чем лечь спать, безнадзорно распорядиться еще несколькими часами. По пути в центр я счел себя подготовленным к разговору с миссис Ван Блейк. Здесь было лишь одно небольшое «но». Захочет ли она сама беседовать со мной? Я в этом сильно сомневался. Время мое истекло, да и особого желания задерживаться в этом шикарном городе у меня не появилось, а сделать еще предстояло немало. Я нашел телефонную будку, набрал номер и некоторое время слушал гудки. Наконец прозвучал мужской голос. «Резиденция миссис Ван Блейк». Форма обращения выдавала дворецкого, и, судя по хорошо поставленному мелодичному голосу, к тому же дворецкого, выписанного из Англии. «Это мистер Слейден из Уэлдена. Будьте любезны соединить меня с миссис Ван Блейк». «Подождите, пожалуйста», — предложил мне голос, и в трубке воцарилась тишина. Время шло, и когда я уже почти уверился в том, что он меня позабыл, Корнелия Ван Блейк подошла к телефону. «Алло, кто это?» «Моя фамилия Слейден», — представился я. «Могу ли я побеспокоить вас по поводу кое-какой информации? Я писатель. Это в связи с девушкой, которую вы встречали в Париже в прошлом году». Последовала пауза. Мне даже почудилось, что я слышу ее прерывистое дыхание, но я вполне мог и ошибиться. «Информация? О какой девушке?» Голос был холодный и жесткий, как салат из холодильника, и такой же безжизненный. «Могу я вас увидеть? Я смог бы приехать через 20 минут. Но знаете ли...» Она оборвала фразу, как будто ее осенила какая-то мысль. «Да, полагаю, что можете, но я не сумею уделить вам много времени. Хватит и 10 минут. Прекрасно, я скоро буду». Я повесил трубку, прежде чем она успела передумать. «Почему она удостоила меня беседы?» — размышлял я. Выходя из будки, так как ожидал, что мои притязания будут категорически отвергнуты, все оказалось даже чересчур просто. Мимо тащилось такси, и я поднял руку. «Венстоун, Вестсаммит», — распорядился я, садясь. Меньше чем за 20 минут мы доехали до высоких сварных ворот, скрывавших дом. Охранник в черной униформе и фуражке вышел из сторожки, открыл одну створку ворот и подошел к такси. «Миссис Ван Блейк ждет меня», — сообщил я. «Я Слейден». «Вашу визитную карточку, сэр». Я с трудом различал его в темноте, но голос был требовательный и настороженный. Я протянул ему права. Он зажег фонарик, проштудировал документ, кивнул и вернул его мне. «Благодарю вас». Он открыл вторую створку ворот, и мы въехали. «Впервые сюда попал», — сказал шофер, обернувшись ко мне. «Вот как, значит, богатеи живут. Охранники, ворота и все такое, ну и ну». «На их месте я бы завидовал моему образу жизни», — заметил я, всматриваясь в темноту через открытое окошко машины. Занятие это было вполне бесполезным. Фары выхватывали из мрака только отдельные деревья и кусты, окаймляющие покрытую белым гравием аллею. Ни дома, ни сада не было видно. Минуты через 4 мы вкатили на асфальтированную площадку перед ступенями парадной лестницы. Дверцу мгновенно открыл другой охранник в такой же черной униформе, возникшей, казалось, из воздуха. Я попросил шофера подождать, кивнул охраннику и поднялся по лестнице к входу. Дверь была открыта. Меня ожидал высокий пожилой человек вырежены, как дворецкий из голливудского фильма. В неярком свете зала черты его приобретали непревзойденную аристократичность. Он был сухощав, ему можно было дать около 70. Он выглядел преисполненным собственного достоинства государственным деятелем, направляющимся на завтрак с Молотовым. Он создавал атмосферу старых рыцарских замков и зажженных свечей. «Соблаговорите последовать за мной!» За его чопорностью угадывалось неодобрение. Он провел меня по широкому коридору, открыл стеклянную дверь и спустился по низенькой лестнице в огромную длинную гостиную, расположенную в фасадной части дома. В креслах и на диванах, находившихся в гостиной, могло разместиться человек 50, а покрывавший весь пол пестрый, яркий персидский ковер напомнил, что это жилище миллионера. «Будьте любезны подождать. Я передам миссис Ван Блейк, что вы здесь».